Глава 15. Ханна стояла, нахохлившись, у боковой стены кафе. Она пристроилась под небольшим козырьком, который частично защищал ее от непогоды, но ветер продолжал свирепствовать и швырять ей в лицо веера брызг. Они летели с такой силой, что было больно коже. Сбежав от Кейси, девушка прошла пару сотен метров по дороге, но реальность незавидного положения, в котором она оказалась, пересилила страх. Она понимала, что было бы глупо идти дальше в такое ненастье, неизвестно куда и неизвестно зачем. Так что, как только Кейси скрылась за дверью, Ханна осторожно вернулась к кафе и затаилась в закутке у стены. Перед этим она заглянула в одно из больших передних окон. Джон сидел за столом и разговаривал с мужчиной, которого она раньше не видела. Похоже было, что они знакомы. Все это ее нервировало. Почему Джон сделал вид, что они заблудились? Он ведь точно бывал в этом кафе раньше. Она терпеть не могла, когда люди ей врали. Как это отвратительно, что мир полон лжецов. Ханна сунула руку в карман и вытащила все деньги, которые у нее были. Жалкие $3. У нее мелькнула мысль, может, стоит набраться храбрости, вернуться в кафе и сесть в отдельную кабинку? Может быть, этих $3 хватит, чтобы что-нибудь заказать? Она ужасно проголодалась. Может быть, Джон все же заплатит за ее ужин, как и предлагал? Но ей не хотелось возвращаться. Она не могла ему доверять, а поскольку он был явно знаком с работниками кафе, то не могла доверять и им. Она не знала, что делать, поэтому продолжала стоять, ёжась от бьющего в лицо дождя и холодного ветра, жалкая и несчастная. И чем больше она об этом думала, тем сильнее в ней разгорался гнев. Почему другим живется намного лучше, чем ей? Чем она провинилась, что заслужила такую жизнь?